«Валим отсюда!» – закричал я, подхватывая сумки и пытаясь сообразить, в какую сторону бежать. Глава 31. Камни полетели в нас со всех сторон. Спустя несколько секунд, к ним добавились стрелы. Выпускали снаряды не особо метко, так что редкие попадания доспех держал. Да и стрелы были откровенно говяные. Другое дело камни. Уж не знаю, кто и чем их кидал, но чувствую, что потом будут синяки. Много синяков. Жабе было уже не помочь. Он лежал, глядя безжизненными глазами в небо, при этом словно продолжал зажимать рукой рану на шее. Не повезло мужику. Только-только почувствовал вкус свободы, и тут нате вам. Поняв, что нашим жизням в данный момент ничего не угрожает, я огляделся уже внимательнее. Среди деревьев мелькали небольшие фигурки живых существ. Все-таки гоблины. Каким-то чудом они умудрились нас догнать. «Сема, это гоблины». «Вижу», — ответил он сосредоточенно, выпустив очередную порцию снарядов. Сгустки тьмы полетели в сторону гоблинов, но в цель попало хорошо, если треть. Мелкие засранцы умудрялись уворачиваться, пока смертоносные снаряды летели в их сторону. «Давай туда, за мной». В одном месте гоблинов было чуть меньше, поэтому я побежал в ту сторону. Попадающихся на пути недомерков я тупо расшвыривал менталом. При этом, на ходу пытался поудобнее пристроить на спине сумки. Сёма бежал чуть сзади, время от времени отгоняя самых смелых или наглых гоблинов. Те уже поняли, что под его удары лучше не попадать, так что дистанцию держали приличную. Однако, при этом, не отставали от нас и продолжали что-то кричать. Я уже было подумал, что у нас получилось выбраться из окружения, как нога, при очередном шаге, вместо твердой земли, погрузилась во что-то мягкое. Причем я сразу же ушел по колено и продолжил погружаться. Я на рефлексах дернул себя вверх, отчего с противным чпок вылетел из грязевой ловушки. Следом пришлось дергать Сему, который не успел затормозить, и вляпался в неприятности следом за мной. Приземлились мы уже на твердую поверхность и нос к носу столкнулись с тремя гоблинами, в руках которых были странные кривые палки. Дубинами это оружие можно было назвать с очень большой натяжкой. Увидев нас, они на мгновение замерли, но практически сразу же один из них махнул в нашу сторону своей палкой. Сгусток грязи попал мне в шею, а капли от него забрызгали часть лицевого щитка. «Шамана», — начал было я, отмахиваясь от них менталом. «Ны, вот только мое предупреждение запоздало». Сёма уже запустил свои темные снаряды, и сейчас один из шаманов, которому не повезло умереть сразу, кричал от боли, с ужасом глядя на то, что осталось от его руки и части груди. Забег продолжился, вот только после смерти шаманов, остальные гоблины потеряли большую часть запала и бежали чисто по инерции. Даже перестали кидать в нас камни и стрелять из своих жалких луков. Оторвались мы от них довольно быстро, учитывая, что у нас больше не было балласта в виде 70-килограммового тела в стартовом скафандре. Последний весил в районе 80 килограмм, так что утяжелитель выходил знатный. Неудивительно, что мы значительно прибавили в скорости. Как они умудрились нас так быстро нагнать? Высказал я вопрос, который меня сильно мучил. А с чего ты взял, что это те самые гоблины из пещеры? Задал мне встречный вопрос Сёма. И правда, с чего? Спустя час мы решили сделать привал. От бега уже тошнило, да и желудок требовал еды. Вдобавок, нам наконец-то попалось неплохое место. Незаметно не подкрасться и нас сразу не увидишь. Не дадут густые заросли кустов. «Долго нам еще?» – спросил Сёма, разогревая еду на сухом топливе. Я зашел в карту и прикинул направление. Если по прямой, то считай, прошли 2/5 где-то. Только придется учитывать, что большую часть проделанного нами пути мы преодолели на лошадях, а сейчас ножками топаем. А если не по прямой, тут не скажу, у меня же не отображается ни открытый ландшафт. Будем надеяться, что никаких препятствий по пути не попадется, иначе наше путешествие затянется. А ты рассчитывал на быструю и легкую прогулку? Бровь приятеля поползла куда-то вверх. Ну, не то, чтобы легкую, смутился я, но это какой-то перебор. Да и не слишком ли много разных нелюдей на квадратный километр? Знаешь, я размышлял об этом, спустя какое-то время произнес Сёма. Ты вот не задумывался, какого размера вообще этот мир? Неожиданный вопрос поставил меня в тупик. Я даже жевать перестал. Ну, как земля? Протянул я неуверенно. А если больше, или, наоборот, меньше? Это так важно? Несмотря на показное безразличие, я действительно задумался. А вот это зависит уже от поставленных целей. Чего мы хотим? Мы, Да, мы, вроде же решили уже, что поодиночке мы тут долго не протянем. Знаешь, Сёма, я не мастер ставить цели. Да и вообще после всего, что со мной случилось, предпочитаю надолго вперед не заглядывать. Я неопределенно пожал плечами, доедая последний кусок. А тебя чего вдруг философствовать потянуло то? Да надоело просто плыть по течению, в надежде, что куда-нибудь да вынесет. Мы замолчали, думая каждый о своем. Я понимал, о чем мне говорил Сёма. Вот только постоянная беготня и напряжение выматывали. Вот вернемся в свой замок, отдохнем пару дней, а там уже и подумаем, в какую сторону нам двигаться. Хотя, есть у меня сомнения, что нам дадут спокойно пожить. Солнце было еще высоко, так что мы не стали задерживаться и, отдохнув после обеда полчасика, отправились дальше. Местность тут была интересная. Я такого разнообразия на земле не встречал, хотя не сказать, что много где бывал, так что, может, я и заблуждаюсь, считая, что мы бежим по необычным местам. Луга сменялись холмами, затем шли леса и снова открытые пространства, заросшие травой. Чего было не особо много, так это воды. «Дэн, нам прямо?» — в какой-то момент спросил Сёма, отрывая меня от тренировок. Я так и не отказался от мысли освоить что-то наподобие левитации. Это бы сильно упростило нам жизнь. Я сверился с картой и подтвердил, что мы двигались в верном направлении. «Может, возьмем немного в сторону?» — предложил приятель. «Зачем? Хорошо же бежим?» — не понял я, на всякий случай осматриваясь на предмет опасности. «Да чувствую я что-то такое непонятное. Проверить бы, вдруг что-то интересное. Веди, Сусанин!» — кивнул я. Сёма начал смещаться немного в сторону от нужного нам маршрута. Время от времени он замедлялся, словно к чему-то прислушивался, после чего возобновлял бег. Я же продолжил свои тренировки, не забывая посматривать по сторонам. У меня уже получалось протаскивать себя по воздуху метров 5. Причем это были не резкие рывки, а плавные, но при этом быстрые, движения. «Мы близко», — вдруг раздался голос Сёмы. Я в этот момент погрузился слишком глубоко в себя. Реплика приятеля выбила меня из состояния концентрации, и я полетел на землю, успев мягко приземлиться в последний момент. Мы перешли с бега на шаг. Путь нам перегородили густые заросли кустов. Искать обход было некогда, да и неохота, честно говоря. Поэтому я просто ударил менталом, расчищая нам проход. Сразу же стало понятно, куда так тянуло приятеля. Мы вышли к очередным руинам. Вот только выглядели они намного хуже, чем те, где мы нашли Сёму. Несмотря на царящую тишину, мы медленно приближались к полуразрушенным строениям, ожидая нападения каждую секунду. К счастью, наши опасения оказались беспочвенными. Никто на нас нападать не собирался. Банально потому, что было попросту некому. «Хочешь сказать, что ты вот их почувствовал?» — обратился я к Сёме, глядя на десяток трупов разной степени сохранности. «Не знаю», — нахмурился приятель. Он даже вытянул вперед правую руку, словно стремясь что-то ощутить. «Чувствую, что умерли они в мучениях. Ты в некроманты заделался, что ли? Я думал, ты у нас темный маг». Сёма в ответ раздраженно дернул плечом. «Я сам до конца не понимаю, что за сила мне досталась. Но в чем я уверен на все 100%, это что с трупами я возиться не собираюсь. А ведь они из наших», — произнес я, притягивая заинтересовавший меня предмет. Им оказался сапог. Изначально белого цвета, сейчас он выглядел так, словно его пропустили через огромную мясорубку. «Узнаешь вещицу?» «Конечно», — кивнул Сёма. «Знаешь, что мне это место напоминает? Круг пробуждения?» «Да, только он какой-то странный. Не пойму, в чем дело, но тут бы я посвящение проходить не стал». «Да уж», — протянул я. «Думаешь, вот это все?» — я махнул рукой в сторону поломанных тел. «Результат их попытки пройти инициацию? Похоже на то. Или кто-то получил силу типа управления гравитацией и просто сплющил их тела. Да ну нафиг. Ты, кстати, в перспективе тоже так сможешь делать, наверное. Но это не точно. Хм, интересная теория, конечно. Но мне бы сперва летать научиться», — мечтательно протянул я. «Ты удовлетворил свое любопытство? Мы можем двигаться дальше?» «Пожалуй, да. Интересно. Только, кто это все-таки такие? Мне вот тоже было интересно. Однако тела были настолько обезображены, что я сомневаюсь, что узнал бы даже хорошего знакомого». «Ты уверен, что это сработает?» — произнес пахан, глядя на ветхие строения. «Да, у меня же все получилось. Почему с вами не должно сработать?» — ответил мрак. «Новая личность, которая подселилась в тело бывшего помощника, немного напрягало. В этом мраке удивительным образом проявлялись как знакомые черты ножа, так и нечто новое. Он как минимум обладал незаурядным интеллектом, чем сильно выделялся на фоне остальных. Наконец, Пахан решился и шагнул в круг. Непонятые символы начали наливаться светом. Бывшие заключенные, увидев такое чудо, загалдели. Каждый стремился подойти поближе, чтобы рассмотреть происходящее в деталях. Вот кто-то кого-то толкнул. Тот попытался удержаться на ногах и вцепился в соседа, и они вместе рухнули в круг. Символы замерцали с бешеной скоростью, то становясь тусклее, то, наоборот, наливаясь светом. Тела трех людей, находящихся внутри, выгнуло от боли. Они задергались, словно их било током, а у одного так вообще пошла пена изо рта. «Что происходит?» — обратился один из зэков к тому, кого раньше звали ножом. Однако его вопрос был проигнорирован. Мрак внимательно наблюдал за тем, что сейчас происходило в круге. Он понимал, что прохождение инициации несет за собой море боли, и что не каждый сможет с ней совладать, а тем более подчинить. Вот только что такое боль, по сравнению с шансом получить нечто больше и возвыситься над остальными, как иначе можно расширить границы своих возможностей? Так что боль – это не такая уж высокая цена. Невидимая пытка продолжалась еще больше минуты, после чего Пахан открыл глаза. Он тут же нашел взглядом мрака, поморщился от боли и внезапно улыбнулся. Мрак довольно улыбнулся в ответ, глядя в вертикальные зрачки лидера группы заключенных. Получилось. Где-то в глубине души он сомневался в положительном исходе. Нет, смерть Пахана его нисколько бы не расстроила, вот только наверняка возникли бы сложности с оставшимися заключенными. Внезапно раздался стон. Его издал один из двух оставшихся зэков. Тело же последнего вдруг словно сжало невидимой рукой. Брызги крови полетели во все стороны, но чудесным образом не смогли попасть за пределы круга. Спустя минуту, когда Пахан уже твердо стоял на ногах, оставшийся в живых заключенный пришел в себя. «Чё за херня?» – прохрипел он. «Пахан, чё это было? А-а-а, помогите мне выбраться!» – внезапно закричал он, когда увидел то, что осталось от тела его кореша. Он попятился назад, стремясь выползти за пределы круга. В какой-то момент он попал рукой в лужу, и вода в ней моментально превратилась в лед. Дернувшиеся к нему на помощь схватили его под подмышки и потянули на себя. «Это чё, мля, такое?» – закричал один из мужиков, отпустив тело и отпрянув назад. Его предплечье было покрыто инеем. «Через круг должны пройти все», – перекрывая удивленные и испуганные крики, прорычал Пахан. «Да ты гонишь, ты видел, что со счастливчиком случилось?» – раздался чей-то крик. «Ему просто не повезло», осклабился их лидер в ответ. «Бегом! Тех, кто не послушается, я замочу сам», произнес он, подняв руку и продемонстрировав длинные когти, что вылезли у него из верхних фаланг. Что-то в его рычащем голосе было такое, отчего сразу два человека шагнули в круг, по краям которого снова засияли непонятные символы. Пахан довольно кивнул, глядя на то, как его подчиненные начали выстраиваться в очередь. Те, кто пройдет инициацию и получит силу, отправиться с ним дальше, а те, кто сдохнет в процессе. Что ж, в этом мире нет места слабакам. Глава 32. Заходить в круг мы не стали. Вообще непонятно, к чему может привести его повторное посещение. Надо бы у местных потом узнать. А так, я, на всякий случай, сделал отметку на карте, чтобы потом можно было вернуться. Руины мы тоже обыскали, но ничего интересного не нашли. Нам попалось несколько комплектов стартовых скафандров, но они были настолько сильно изорваны, деформированы и испачканы кровью, что к ним даже прикасаться не имело смысла. К маркеру мы двинулись другой дорогой. Возвращаться по своим следам не было смысла, так как получился бы крюк. А оно нам надо? Пробив проход через заросли кустов уже в другом месте, мы двинулись дальше. Через какое-то время ландшафт снова поменялся. Лес закончился, и ему на смену пришла каменистая местность. Ломать ноги по камням было откровенно неохота, поэтому я начал все чаще пользоваться силой. Вместо того, чтобы обходить возникающие на пути разломы и целые поля, состоящие из битого камня, который начинал ехать, стоило на него наступить, я переносил нас обоих по воздуху. Сёма сначала сильно напрягался от такого способа транспортировки, но, убедившись в том, что на смену резким рывкам и жесткому приземлению пришел плавный, пускай и непродолжительный пока полет, с мягким касанием поверхности, приятель подуспокоился. Я же обливался потом, так как подобные действия требовали от меня крайней степени концентрации. Вдобавок, экспериментальным путем, я смог вычислить, что одновременный перенос нас обоих расходует мой внутренний резерв быстрее. С резервом тоже сложилась интересная ситуация. Никакой шкалы у меня, к сожалению, не было, так что приходилось ориентироваться исключительно на внутренние ощущения. И вот, к тому моменту, как мы, наконец-то, преодолели эту каменистую местность, я обратил внимание, что продолжительность и частота перелетов увеличились. Пусть не кратно, но прогресс заметен. Получается, что внутренний резерв можно разрабатывать. Очень интересно, а в перспективе так вообще дух захватывает. Сёма практически все это время откровенно скучал. Поддерживать с ним разговор мне было тяжело. Когда я перемещал нас по воздуху, то просто не мог сосредоточиться ни на чем другом. А когда мы шли пешком, в то время, как я восстанавливал свой резерв, то я чувствовал себя настолько выжатым, что ворочить языком не было ни малейшего желания. Вот и выходило, что за обнаружение опасности и нашу охрану отвечал Сёма. И каждое нападение, которых за все время произошло аж два, он отбил без особых проблем. Первый раз на нас напала толпа зубастых ящеров, которые, за счет своей окраски, сливались с камнями и на их фоне были вообще незаметны. Сразу шесть особей бросились на нас, причем, за счет строения своих лап, они еще и прыгали неплохо так. Я как раз исчерпал свой резерв до дна, поэтому еле перебирал ногами. Атаку ящеров я откровенно прозевал, а когда среагировал, то все уже было закончено. Все ящерицы были уничтожены, лишь остатки одной из них врезались мне в плечо. Щиток шлема был открыт, так что я успел надышаться вонью до того момента, как закрыл его. Тратить на очистку воду было расточительством, так что пришлось ждать частичного заполнения резерва и убирать остатки ящерицы менталом. Сёма виновато пожал плечами и пообещал что-нибудь придумать. Хотя, если так разобраться, особой вины его в этом не было. Он же устранил опасность, устранил. Какие вопросы? Зато из-за этого происшествия я пересмотрел вопрос траты силы. Теперь я всегда старался оставлять примерно четверть на всякие непредвиденные происшествия. Из таких вот косяков и складывается опыт. Второй раз на нас напал монстр, похожий на горного козла. Вот только я никогда не видел хищных козлов. А этот был именно таким, никаких сомнений. Зачем иначе ему такие зубища? На нас он вышел, когда мой резерв уже практически заполнился и я готовился нести нас дальше. Шел он, не спеша, при этом что-то жевал. Чем-то оказалась небольшая змейка, которая извивалась и пыталась прокусить плотный слой шерсти. Стоило этому козлу нас увидеть, как он моментально напрягся, быстро доел змею и рванул в атаку. Расстояние в 5 метров он преодолел за 2 прыжка. На последнем я его и подловил. Я слегка сменил траекторию его полета, перенаправив в большой валун. «О, свежее мясо!» – радостно произнес Сёма. «Сможешь сам с ним разобраться? Не хотелось бы переводить продукт». «Да без проблем», – кивнул я, предвкушая смену рациона. К нашему удивлению, голова животного выдержала соприкосновение с каменной поверхностью вообще без проблем. Более того, от соприкосновения рогов и валуна, на последнем появились сколы. А это психованное животное лишь башкой помотало. Я швырнул в него камень, размером с кулак. Однако козел, который только что тряс головой, перехватил летящий в него снаряд зубами и без особого напряжения растер его в крошку. «Да ну, нахер!» Помимо воли воскликнул я. «Не, ну ты это видел? Давай, Дэн, мочи этого козла!» Закричал Сёма. Причем, в его крике были как нотки азарта, так и напряжения. Очередной камень, только большего размера, полетел в агрессивное животное. «Бом! Это как так?» – удивился я. «Камень, который должен был прилететь в бочину твари и сломать ей ребра, был отбит рогами». Козел уставился на меня, и в его глазах я прочитал приговор. Судорожно сглотнув, я начал спамить его мелкими камнями, параллельно с этим выпуская цепь. Парнокопытное наклонило башку и понеслось на меня, полностью игнорируя Сёму, который развлекался тем, что тоже кидался в него камнями. В этот раз, наученный опытом, прыжки он делал короткие. Только это ему не особо и помогло. Удачное попадание в сустав привело к тому, что жаждущий моей крови козел оступился, а дальше в ход пошла цепь. Пробить ему череп я даже не пытался. Уж, если он без видимых повреждений и последствий пережил столкновение со скалой, то смысл мне биться головой об стену, метафорически, конечно же. Я отлетел от него метра на 3, разрывая дистанцию. Цепь уже захлестнул ему горло. После приземления продолжил метать в него камни, которых тут было великое множество, любых форм и размеров. Козел оказался дико силен. Даже с раненной ногой, удерживаемой натянувшейся цепью, он пер вперед. Мне вот как-то резко стало не до шуток. Нет, я, конечно, мог продолжать эти танцы с бубном, уворачиваясь от его острых рогов и постепенно выводя его из строя. Вот только насколько это дело затянется, и что делать, если на шум прибежит еще пара таких тварей. Да и не хотелось бы сливать резерв, который я только-только заполнил. Я резко ослабил натяжение цепи, отчего животное, не ожидавшее такой подставы, полетело вперед. Еще и я придал ему ускорение, бросая его на острые камни. Только в этот раз не головой, а боком. Козел пытался извернуться в воздухе, но не успел. Раздался хруст, за которым последовало блеяние, наполненное болью и яростью. Удивительно, но даже после этого он умудрился встать на ноги и снова броситься в бой. Вот только мне надоела эта возня, и я пошел в атаку. Монстр явно не ожидал, что я брошусь ему навстречу. В правой руке я сжимал изогнутый крюк от цепи, которым и полоснул козлу по шее. Оружие чуть не вырвало из рук, но я умудрился его удержать, хотя мне и пришлось резко отпрыгивать в сторону, спасаясь от удара острым задним копытом. Даже умирая, эта тварь пыталась забрать с собой обидчика. Подняться козлу я уже не дал, просто прижимал к камням менталом, пока он не истек кровью. Да и Сёма помог. Пока я держал, он зашел со спины и нанес пару ударов в районе сердца. «Фуф, это было непросто», — произнес я, очищая цепь от крови. «Зато шашлык». Сёма уже сидел рядом с трупом животного и внимательно его рассматривал. «Много шашлыка», — добавил он. «Тут не поспоришь, размеры козла поражали. Больше метра в холке и почти под 2 метра в длину. Да одни рога у него были размером чуть ли не с ногу взрослого человека. Да мы столько не съедим», — сказал я, глядя на довольного друга. «Съедим», — возразил он. «Хотя, кого я обманываю? Эх, столько добра пропадет. Кто разделывать будет?» — спросил я. Задумался Сёма. «Слушай, а может попробуешь как с хвостами? Ты шутишь, это как бы вообще совершенно другое. Да технология же практически такая же», — возразил он. «Просто вместо хвоста, тебе надо отделить шкуру от мяса, и все, делов-то, да вообще, как 2 пальца», — возмутился я. «Может сам попробуешь? Да я бы попробовал, вот только сомневаюсь, что мясо будет съедобным. Ну давай, Дэн, тебе же в любом случае надо совершенствовать свой дар, 2 зайцев убьешь, вот ты даже не знаю, как тебя назвать, и, главное, не поспоришь же, все верно говорит. Ладно, попробую, и шкуру попробуй сильно не попортить, если получится, конечно же», — Сёма поднял руки перед грудью в защитном жесте. «Представь просто, какой плащ получится, сам тогда понесешь», — пробурчал я, приступая к разделке. Неожиданно увлекся процессом. Шкуру, правда, безнадежно испортил, из-за чего пришлось выслушивать тяжелые, полные печали, вздохи Сёмы. А вот мясо удалось добыть прилично. Рога тоже пытался отделить, но у меня ничего не получилось. Пришлось бросить, хотя было жалко оставлять такой трофей. Кто бы сомневался, что мясо пришлось тащить мне. А вот его приготовлением занялся Сёма, когда мы выбрались за пределы этой каменной зоны и нашли подходящее место. Мы расположились между небольшим лесочком, в котором набрали дров, и речушкой, которую, при желании, можно было перепрыгнуть, не замочив ноги. Через 1,5 часа мы уже снимали брокераж с готовки Сёмы. Получилось очень даже ничего. Пусть мясо и оказалось слегка жестковатым, но после нескольких дней на сухпайках зашло и такое. Обожрались так, что кожа на животе натянулась. Сёма зажарил все, что было, так что следующий день-два нас ожидает козлятина. Пользуясь моментом и наличием воды, мы помылись сами и почистили наши бронекостюмы. Вода была холодной, но выбирать нам не приходилось. Хотя под конец процедур ноги начало сводить. Ну да, отогрелись у огня и нормально. Ночь провели в лесу. Выбрали место, где деревья росли погуще и сделали небольшие завалы вокруг. Защиту такая конструкция давала чисто символическую. Вот только подобраться к нам незаметно теперь было проблематично. А большего нам и не надо. Следующий день прошел вообще без происшествий, что, признаться, меня даже слегка насторожило. Я уже начал привыкать, что каждый день на нас кто-нибудь допытается напасть. Хотя, может быть, дело было в том, что большую часть пути мы преодолевали по воздуху. Пролетали метров 200-300, после чего минут 5-10 шли пешком и вновь летели. Ночь провели в каких-то развалинах. На наш неискушенный взгляд, тут давно уже никто, кроме животных, не бывал. Но все равно мы дежурили по очереди. А вот ближе к обеду, когда решили сделать привал у очередной речушки, мы заметили на берегу множество следов. Причем, судя по отпечаткам, это были люди. И, если судить по отпечаткам подошв, эти люди были одеты в знакомую такую обувку. Глава 33. «Как думаешь, кто это?» — спросил я Сему, уже предвидя, что он ответит. «Кроме пахана и его шоблы, больше некому», — ответил приятель, хмуро изучая следы. «Жаль, что мы с тобой следопытство не прокачивали. Глядишь, может, и смогли бы сейчас разобраться. Или, по крайней мере, узнали бы, сколько их вообще. Думаю, не меньше 10 человек», — пожал плечами Сема. «Хотя, чего гадать, надо их просто догнать. Ты же понимаешь, что если наши предположения верны, и они действительно прошли инициацию в круге и получили силу, то легко не будет». «Понимаю», — тяжело вздохнул Сема, — «но разобраться с ними надо. А стоит ли вообще, ну, подумаешь, будет он где-то бегать с группкой прихлебателей. Да даже если они получили какую-то силу, какие у них шансы выжить? И я не говорю не только про эти земли, а в целом, такие же, как у нас», — все так же хмурясь ответил приятель. 50 на 50, — усмехнулся я. «Дэн, ты его плохо знаешь», — не поддержал мою шутку Сема. «У него пунктик по поводу власти. Если они отсюда выберутся, а точнее, не если, а когда, то он насядет в каком-нибудь небольшом городишке, а потом начнет потихоньку лезть на вершину пищевой цепочки. Ну и пускай», — отмахнулся я. «Да при таком раскладе, рано или поздно мы все равно с ним столкнемся. Вот только ресурсов у него будет уже больше, и потери с нашей стороны будут выше. Слушай, я понимаю, что тебя это беспокоит. И я согласен, что, в идеале, нам бы от него избавиться. Но мчаться за ним сломя голову, ты же сам говорил, что он не дурак. А вдруг они нас заметят и устроят ловушку? И что тогда? И что ты предлагаешь?» Сема сжал кулаки, глядя в ту сторону, в которой, предположительно, скрылись наши не самые приятные знакомые. «Пробуем их догнать», — я начал загибать пальцы. «По возможности наблюдаем и изучаем. Как подвернется возможность, убиваем. Если чувствуем опасность, отступаем и ждем следующего удобного момента». «Звучит немного подло», — произнес Сема. Я хотел было продолжить, однако он, как оказалось, еще не закончил. «Но мне нравится». Я захлопнул рот и улыбнулся. «Мне тоже. Полетели?» «Сразу мы, конечно же, никуда не полетели. Сначала привели себя в порядок, поели, помылись, отдохнули и только потом отправились догонять наших жертв. Интересно, а как они вообще тут оказались?» Задал я волнующий меня вопрос. «Да еще и в таком количестве, не поверишь, тоже об этом думал», — произнес Сема. «Вроде же все в одном месте упали. Разве не так, ну, не совсем», — осторожно протянул я. «Даже не так, погоди, ты вообще помнишь момент падения корабля?» «Нет», — посмотрел на меня удивленно приятель. «Я, когда в себя пришел, то капсула уже на земле была. А у тебя разве не так?» «Нет, я очнулся, когда мы еще падали. И помню, как наш корабль начал разваливаться на части. Серьезно, что ли? Представляешь, смотрелось жутко. Особенно, когда от обшивки начало отрывать куски, и первые капсулы полетели наружу. Да там, если вспомнить, целыми секциями выкидывало. Вообще неизвестно, на какую территорию нас могло раскидать. Это кое-что объясняет», — протянул Сема. «Получается, мы все просто выпали? Не все, некоторым повезло», — я пожал плечами. «Мы, когда до корабля добрались, там народу уже много было. Хотя таких, как мы, потеряшек, тоже, думаю, немало оказалось. И не факт, что все в итоге выжили. Да уж, дела. Нам, выходит, еще повезло. Да вообще грех жаловаться», — улыбнулся я. «В максимально быстром темпе мы двигались до вечера. Можно было бы и большее расстояние преодолеть, но я берег силы, чтобы, в случае неожиданной атаки, не оказаться, как говорится, со спущенными штанами. По пути мы еще несколько раз встречали места, где останавливалась шайка пахана. Дважды натыкались на следы битв. Причем одна битва вышла прямо кровопролитной. Помимо 4 десятков монстров, размером с крупную собаку, покрытых чем-то, типа каменной брони на спине и боках, там лежал труп одного из людей пахана. То, что это именно они, подтвердил Сема, узнав одного из своих коллег по походу к поверхности. Да и мне его лицо показалось смутно знакомым, с поправкой на растительность на лице. Трупы монстров мы тоже осмотрели. И тут, опять-таки, подтвердились наши догадки по поводу наличия у людей паханосил. Животные, напоминающие шакалов, имели следы ожогов. У некоторых были оторваны конечности и даже головы. Парочка щеголяла пробитой насквозь броней, а кого-то просто разорвали на части. Увиденное настроило нас на серьезный лад. Ведь одно дело сражаться с обычными людьми, другое дело с такими же, как мы, уже непростыми смертными. Тут и отхватить можно. Кровь монстров уже не то, чтобы свернулась, а откровенно засохла. Выходит, они прошли здесь как минимум день назад. Не думаю, что сильно больше. По всему выходит, что, даже, если мы будем придерживаться заданного темпа, то завтра-послезавтра уже их догоним. И вновь мы совершили ошибку, увлекшись изучением следов битвы. Я резко развернулся на подозрительный шум. В меня летел такой же монстр, чьи тела мы только что изучали. Причем целился он явно в горло. Отбросил его в сторону чисто на автомате, отмечая, что на подходе еще штук 5 подобных тварей. «Сема!» — крикнул я, привлекая внимание друга. «Чите!» — начал было он, но тут с его стороны раздались звуки схватки. Я отбросил бросившихся на меня каменных шакалов, как я назвал их про себя, и оглянулся в сторону друга. Он, в отличие от меня, прозевал атаку. Один из монстров умудрился сбить его на землю. Вот только развить успех у шакала не получилось. Сёма как раз вставал, выпустив в сторону каждого из нападающих по жгуту тьмы. Я такого в его исполнении еще не видел. Его атака вышла на диво эффективной. Жгуты обвивались вокруг шеи, туловища, лап, после чего начинали сжиматься. Мало того, что они были способны удерживать своих жертв, так еще и прожигали плоть. Каменная броня, к слову, тоже не особо помогала. Сбивший же Сёму с ног шакал тихонько скулил в сторонке, время от времени судорожно подергиваясь. Жить ему оставались считанные секунды. Приятель нанес ему удар в слабо защищенное брюхо, чем практически выжег монстру все внутренности. Убедившись, что с другом все в порядке, я переключился на своих. Они вновь пошли в атаку. Я попробовал пробить их шкуру цепью, но у меня ничего не вышло. Пришлось валять их по земле, не давая приблизиться к нам на расстояние укуса. Не уверен, что броня бы выдержала, да и не хотелось ее портить. «Штучный товар, как-никак, поможешь?» — обратился я к Сёме, когда он закончил со своими противниками. «С радостью», — мрачно произнес он. В шакалов тут же полетели иглы, длиной сантиметров 30. При попадании в защищенные природной броней места, они оставляли трещины и подпалины, но критичных ран не наносили. Одному из монстров такая игла попала в глаз, и он моментально упал замертво. Брюхо тоже пробивалось, отчего шакалы начинали выть от боли, иногда даже нападая на своих же. Сёма чередовал атаки, каждый раз запуская что-то новенькое. Как я понял, он решил воспользоваться шансом и поэкспериментировать. Гринпис такое не одобрил бы. Я тоже попробовал раздавить одного из монстров. Выбрал раненого, который уже даже и не думал об атаке. Попробовал сжать его целиком, но в глазах моментально потемнело от перенапряжения. В итоге, я переключился сначала на голову, а потом на конечности. Безрезультатно. Что сказать, сил у меня пока что для такого мало. Не думаю, что получится выдать что-то стоящее. Если только в качестве отвлечения внимания. Надо думать, что-то мы с тобой расслабились, сказал я, когда с последним монстром было покончено. Да вообще, бросил в сердцах Сёма. Было видно, что он дико недоволен ситуацией, и, как я полагаю, в первую очередь собой. С другой стороны, этих, я кивнул в сторону тела бывшего зэка, они тоже умудрились застать врасплох. Думаешь, какой-то навык или что-то в этом роде? Уверен, кивнул я. Я же их даже не почувствовал, до самой атаки. Ты и так можешь, удивился Сёма. Ну, немного. Гоблинов, например, чувствовал, и орков, да и некоторых других монстров. Так что не парься, просто мы еще зеленые и неопытные. Угу, хмыкнул приятель. Осталось только дожить до того момента, как станем матерыми и опытными. После боя, мы поспешили убраться подальше от этого места. Неизвестно, кто еще решит зайти на огонек. Тратить силы на бессмысленные сражения не было никакого желания. У меня такое ощущение, что наша конечная цель располагается вон там. Во время очередной передышки, я вытянул руку в сторону горного массива. В горах, или под ними, я грустно вздохнул. Кто бы знал, как мне неохота снова лезть под землю. Да ладно тебе, остался последний рывок, подбодрил меня друг. Хорошо те, пассажир, беззлобно огрызнулся. «Ты вообще ничего не делаешь, с чего бы?» Делано удивился Сёма. «Я бдю, выходит, ты бдюн, выходит, что так, ты может ускоришься, а то мы так до вечера будем плестись», решил поддеть меня Сёма. В принципе, в его словах была логика. Так-то я сильно перестраховывался, не опуская, по ощущениям, запас внутреннего резерва ниже половины. Если рискнуть и поднажать, то можно действительно добраться до гор значительно пораньше. Ты сам, если что, справишься, если нападут, думаю, что да. Но ты, на всякий случай, досуха себя не выжимай, мало ли что. В итоге, до гор мы добрались, когда было еще светло. Практически час мы потратили на то, чтобы найти следы покинутого лагеря. Судя по тому, что угли в кострище были еле теплые, мы слегка ошиблись с расчетами. И вот тут непонятно, либо мы ошиблись в своих расчетах относительно разделяющего нас расстояния, либо они двигаются быстрее, чем мы предполагали. В любом случае, надо быть готовыми к тому, что завтра мы их достигнем. Тем более, что, к моему счастью, наша цель была все-таки наверху, а не под тоннами камней. Сомневаюсь, что они все такие ловкие и профессиональные скалолазы, а значит, у нас есть преимущество. Как минимум, мы сможем местами срезать путь, там, где нам попадутся отвесные склоны. Так что можно смело отдыхать и готовиться, морально и физически, к предстоящему бою. А то, что наша встреча с Паханом закончится именно боем, а не дружескими посиделками возле костра, я ни на секунду не сомневался. Из более, чем двух десятков подчиненных, успешно пройти инициацию, как это называл мрак, смогла лишь дюжина. Остальные не смогли совладать с обрушившейся на них силой, и их тела перекрутило так, словно их пропустили через мясорубку. Однако Пахан был доволен. Он даже не сильно бы расстроился, если бы потери были выше. Ведь в любом случае, те, кто получил силу, на голову превосходили обычных людей. Правда, была и небольшая подстава с этой силой. Зачастую, как они выяснили, применение новых способностей не обходилось без последствий, и болезненные ощущения были не самой большой проблемой. Пахан, например, отметил, что в нем начала просыпаться звериная натура. Это проявлялось в повышенной жестокости и полном неприятии возражений в свой адрес. Ему казалось, что таким образом члены его стаи пытаются оспорить его авторитет. И да, теперь он воспринимал окружающих, как стаю. Однако плюсы явно перевешивали незначительные, на его взгляд, недостатки. Он стал быстрее, сильнее, выносливее. Его слух и нюх тоже стали острее. Острые когти разрывали не только мягкую плоть, но и дерево. И, самое главное, у него появилась регенерация. Про последние он узнал после битвы с каменными шавками, которых он заметил в самый последний момент. Разодранному предплечью потребовалось всего пара часов, чтобы от страшных рваных ран остались свежие шрамы. Эта схватка, хоть и унесла жизнь одного из стаи, но, тем не менее, оказалась для них очень полезной. Они на практике закрепили свои новые возможности. Своим звериным чутьем Пахан ощущал, что им надо поспешить. Поэтому, практически все время, они бежали. И если многие воспринимали бег как пытку, то Пахан наслаждался. Вот она, истинная свобода. Глава 34. Подъем мы начали, когда солнце уверенно поднялось над горизонтом. Мы не знали, когда и при каких обстоятельствах встретимся с предполагаемыми противниками, поэтому решили сразу максимально подготовиться. Размялись, умяли остатки козлятины, перебрали вещи, сложили так, чтобы, в случае чего, можно было без сожаления выкинуть все ненужное из самого нужного. Вертикальный подъем мне давался, почему-то, тяжелее. Уж не знаю, в чем дело, но после пары неудачных приземлений, было решено преодолевать так только самые тяжелые участки. 2 часа мы поднимались практически без перерыва. Уж не знаю, куда так спешили, но мы, не сговариваясь, рвались к вершине, словно там должны были выдавать призы за первое место. В начале 3-го часа мы подверглись атаке птиц. Ну, тут мы, конечно, сами виноваты. Не сообразили вовремя, что на ровном месте такие удобные углубления не появляются. Решили поиграть в скалолазов. Поиграли. Почти полчаса мы висели на высоте метров в 25-30 и отбивались от десятков мелких птах. Казалось бы, ну что такие крохи могут нам сделать? Оказалось, что много чего. Например, пробить насквозь наши доспехи. Ну, по крайней мере, мы дружно пришли к такому выводу, когда первая из птиц, которая, почему-то, выбрала целью атаки именно меня, со всей скорости влетела в каменную стену. Тут, признаюсь, моя вина. Я на автомате слегка скорректировал траекторию ее полета. Вот только моему шоку не было предела, когда, вместо того, чтобы упасть вниз с разбитой ко всем демонам головой, эта птаха, как ни в чем не бывало, вытащила из камня клюв, оставив после себя дырку в скале, а потом попробовала атаковать меня. Птичке я свернул шею, даже несмотря на состояние крайней степени офигевания, и в дальнейшем делал все, чтобы не попасть под удар их, действительно, бронебойного клюва. Сёма, который стал непосредственным свидетелем произошедшего, тоже впечатлился. Попасть по таким мелким и вертким созданиям было сложно. Из десятка брошенных сгустков не попал ни один. Немного выручали ленты, сотканные из тьмы, но и их КПД оставлял желать лучшего. А вот туман, который Сёма выпустил, закрыв нас от пернатых, сработал просто отлично. Бешеные птицы, набравшие скорость, просто не успели затормозить и влетели в облако тьмы. Их перья начали мгновенно истлевать прахом, отчего птичек начало швырять в разные стороны. Туман, несмотря на свою эффективность, нес в себе и минусы. Главным было то, что он ограничивал нам видимость. Поэтому я даже испугаться не успел, не то, чтобы адекватно отреагировать, когда парочка покоцанных птах врезалась в скалу прямо рядом с моей головой. Каменная крошка стеганула по шлему, но лицевой щиток спас от возможных царапин. Застрявшие в камне птицы выбраться даже не пытались. Их безжизненные тушки так и повисли, голова торчала в камне, а тело болталось снаружи. Когда атаки прекратились, Сёма развеял туман. Мы убедились, что очередного нападения пока можно не ждать, и в максимально возможном темпе поползли вверх. Под конец, когда удобная дорога закончилась, я все же воспользовался своей силой и затащил нас наверх, найдя подходящий для отдыха участок. Там мы просто свалились без сил. Руки и ноги тряслись, дышали мы, как загнанные лошади, перед глазами плыли темные точки. Нам понадобилось минут 10, прежде чем мы пришли в себя, и еще столько же, прежде чем продолжили свое восхождение к вершине. Не, ну так то, это просто свинство. Не знаю, кто занимался планировкой, но это было за гранью добра и зла. Заставлять бедных путников тащиться на самый верх горы, а именно там располагался пункт нашего назначения, это у меня просто слов нет, одни ругательства. Гореть этому горе-строителю в аду. Уверен, там для таких умников особое место должно быть. С каждым пройденным метром подъем становился все сложнее. Все чаще мне приходилось тратить свой резерв, чтобы преодолеть тяжелый участок. Все мое внимание было направлено на то, чтобы удержать нас двоих и не грохнуться вниз. Время уже давно перевалило за полдень. Мы успели пообедать на продуваемой всеми ветрами площадке, а конца пути не было видно. Если судить по карте, то нам оставалось совсем чуть-чуть. Однако, чтобы преодолеть это чуть-чуть, требуется почти столько же сил, сколько на весь предыдущий путь. Я сидел на камнях, ел и наслаждался видом. От высоты просто дух захватывало. За всю свою жизнь я всего пару раз ходил в горы, но так высоко еще никогда не забирался. Красиво, не удержался я. Очень, согласился Сёма. Еще бы не приходилось каждую минуту ждать нападения кровожадных монстров. Так вообще все было бы прекрасно. Да ладно тебе, лениво ответил я, прикрывая глаза и ловя теплые лучи солнца. Подумаешь, пару раз на нас напали, зато не скучно. Пару раз, возмутился приятель. Пару раз орки, черные, зубастые, подземные монстры, рыбозмеи, которые меня чуть не сожрали, начал он загибать пальцы, гоблины, снова гоблины, каменные шакалы, чокнутые птицы-суицидники. Никого не забыл, хм, да вроде нет. Ну, согласен, многовато выходит, да, учитывая, что это все меньше, чем за неделю, очень. Ну, вот ты сейчас все это так сказал, и я понимаю, что да, многовато получается. Тебя это не смущает? Есть немного, не открывая глаз протянул я. Зато не скучно. Прикалываешься? Да, немного, усмехнулся я. Я тоже немного на другое рассчитывал, когда мы сюда летели. Но, что поделать, работаем с тем, что есть. Погнали дальше. Эх, пойдем. Тяжело вздохнул Сёма, словно это ему предстояло поднимать нас наверх, чтобы преодолеть очередной вертикальный подъем. Стой, видишь, что это? Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал, и заметил какое-то белое пятно. Я сначала подумал, что это снег лежит, но потом до меня дошло, что для снега тут слишком тепло. Да и не настолько высоко мы поднялись, если подумать. Проверим, предложил Сёма. Оно тебе надо, ты же, вроде, сам вот только говорил, что мы постоянно встреваем в какие-то неприятности. Да просто сильно похожи на наши костюмы-скафандры. Думаешь, я присмотрелся повнимательнее, активируя приближение в шлеме. Действительно похожи. Да и пятна напоминают кровь. Ну так что, уже не знаю почему, но Сёма только что не подпрыгивал от нетерпения. Полетели, чего уж, вздохнул я. Тем более, что перемещаться надо было не вверх, а в сторону и немного вниз. Такие полеты у меня выходили уже довольно неплохо. Вот только потом придется наверстывать потерянные метры, а это не есть гуд. Стоило нам приблизиться, как я понял, что мы были правы. Это действительно оказался один из людей пахана. Ну, или какой-то другой бедолага, каким-то чудом оказавшийся именно здесь, и погибший за несколько часов до того, как мы нашли его тело. Маловероятно. Вот только, если тут прошла банда пахана, то получается, что либо кто-то из них обладает силой схожей с моей, либо они нашли другой путь. Мы начали внимательно осматриваться, но, за исключением небольшого пяточка, а каменную поверхность которого он и разбился, ничего похожего на тропу мы так и не нашли. Чертовщина какая-то, не выдержал Сёма. Ну не по стене же они ползли, мы дружно посмотрели сначала вниз, а потом вверх. Есть у меня одна идея, протянул я. Ну и, он же сверху упал. Хаем, с логикой у тебя все в порядке, подколол меня Сёма, но я не обратил на это внимания. Долгий подъем изматывал, причем не столько физически, сколько морально. И ладно, я хоть как-то отвлекался, когда тащил нас наверх, а каково Сёме? Он же себя по-любому чувствует, если не балластом, то что-то около того. Отсюда и раздражение. Так может мы не там ищем? Хочешь сказать, дошло до него, что тропа где-то выше? Логично же, логично. Тогда не зевай. Я подхватил Сёму и двинулся вверх. Как назло, нам не попадалось ни одного нормального места, где можно было бы посидеть, передохнуть и восстановить силы. А ведь я чувствовал, что уже половины резерва как не бывало. И тут надо решать, двигаться дальше или спускаться обратно и искать другое место для подъема. Я решил рискнуть. В конце концов, если все станет ну очень печально, то, думаю, мы на пару сможем что-нибудь придумать. Однако, перестраховаться тоже не помешает. Ищи место для отдыха, произнес я, даже если слегка в стороне. Все настолько печально, с удвоенной силой закрутил головой Сёма. Угу, ответил я, не ослабляя концентрацию ни на секунду. Время шло, мы постепенно поднимались вверх. Сёма все так же крутил головой, но молчал. Сёма, прохрипел я, ты может уже чем порадуешь? Ничего нормального не вижу. Да плевать на нормально, нам уже любое подойдет. Я слегка повысил голос, отчего чуть не сбился, и мы не полетели вниз. Вроде что-то есть, напряженно ответил он, через пару секунд. Где? Прямо над нами, 30 метров примерно. Я сейчас сдохну, просипел я, когда мы, по моим ощущениям, преодолели метров 20. Держись, Дэн, еще немного осталось. Я сжал зубы и тянул нас вверх. Зря я все-таки решил рискнуть. Вот только отступать уже поздно. Тут либо еще несколько метров вверх, либо пару сотен вниз. Причем, по времени, думаю, выйдет одинаково. Сёма, в глазах потемнело. Я чувствовал, что уже почти достиг предела. Да почти. Еще чуть-чуть. Словно сквозь вату донесся голос Сёмы. Мне не оставалось ничего другого, как поверить другу и продолжить упрямо тянуть нас наверх. В голове билась единственная мысль, вытесняя все остальные чувства, включая сожаление о принятом ошибочном решении. Еще пару метров, и отдохну. Целый час, нет, два. Я потерял счет времени. Мне казалось, что с каждой секундой, в районе солнечного сплетения нарастает сосущее чувство. В какой-то момент я понял, что все, я пуст. На мгновение мы замерли в воздухе, а потом я полетел вниз. Через несколько дней, после того, как Дэн с Сёмой отправились в путешествие, в замок вернулся Алекс. Ему не понравилось, что два лидера из трех отправились куда-то в одиночку, не взяв никого с собой. Поэтому, несмотря на решение их нового совета, он, пользуясь своей новой силой, решил незаметно последовать за ними. Сперва все шло неплохо. Алекс умудрился, никем не замеченный, забраться на броню вездехода и проехать довольно большое расстояние, тем самым догнав Дэна и Сёму. Дальше вездеход пошел по другому маршруту, и Алексу пришлось спрыгивать и бежать на своих двоих. Не отставал он только потому, что лошади двигались не слишком быстро. Хотя и так, К концу дня ноги гудели от непривычной нагрузки. В какой-то момент Алекс подошел слишком близко, и Дэн встрепенулся, словно почувствовал его. Пришлось срочно разрывать дистанцию. То, что его затея была глупой, разведчик понял, когда увидел огромную толпу орков. Здраво оценив свои силы и то, что новый темп он просто физически не сможет поддерживать, Алекс отошел в сторону, пропуская громил на ящерицах мимо. Бежать обратно пришлось еще быстрее. Шаманы одного из отрядов орков, каким-то образом, почувствовали его и начали погоню. Если бы не его новое умение, то далеко он бы не ушел. А так, усталый, израненный и выбившийся из сил, он все-таки умудрился добраться до замка. Мел был, конечно, зол, что Алекс так поступил. Однако новости, которые принес разведчик, слегка усмирили его гнев. Из подслушанных разговоров и угроз орков, Алекс узнал, что те не смогли поймать некого темного мага и его спутника. Эта новость всех обрадовала, так как речь шла явно о Семе с Дэном. А вот то, что разозленные неудачи орки решили выместить свой гнев на крепостях людей, заставило людей напрячься. Это означало, что в скором времени им предстоит отбивать очередной штурм. Вот только что-то подсказывало, что в этот раз орков будет намного больше. Глава 35. На подъем было затрачено столько усилий, что, когда мой резерв был исчерпан, и я не смог нас больше удерживать в воздухе, то даже не осталось сил, чтобы испугаться перед смертью. Тело, придерживаясь законов физики, полетело вниз. Однако резкий рывок вверх разрушил все планы гравитации. Я грохнулся спиной о что-то твердое. Странно, вроде так долго забирались, и так быстро упал. И почему я все еще жив? Сквозь шум в голове до меня доносился голос Семы. По крайней мере, интонации его. Вот только слов не разобрать. Наконец, спустя какое-то время, гул начал складываться в слова. «Дэн, Дэн, приятель начал трясти меня за плечо. Я бы и рад был ему ответить, но язык вообще не ворочался. Я и моргал то с трудом. Попробовал промычать, но пересохшее горло не смогло издать даже такой звук. Вот только я недооценил целеустремленность друга. Тряска в районе груди прекратилась, ей на смену пришло какое-то нездоровое копошение около головы. Пара секунд, и шлем оказывается снят с головы. Все же без шлема воздух намного приятнее. Я попытался вдохнуть полной грудью, но тут, с громким пф-ф-ф-ф, мне в лицо ударила струя воды. Ну ладно, не струя, но все равно окатила меня знатно. А ведь я в этот момент действительно пытался сделать глубокий вдох. Водная взвесь попала мне в легкие, и я начал кашлять. «Живой, отлично», — радостно произнес он. Я хотел было ему ответить, что он чуть было это не исправил своей помощью, но кашель накинулся, словно голодная собака. Ладно, хоть Сёма перевернул меня на бок, сразу немного полегчало. «Ты как, живее всех мертвых?» – прохрипел я. «Мы что, живы?» «Сам в шоке», – подтвердил он очевидное. «Я тебя еле схватить успел. Ты бы хоть предупредил, что отключиться собрался. Дай попить». Сил реагировать на его шутки не было. Сёма помог мне сесть и сунул в руки воду. Вода прохладным потоком скользнула по пищеводу, и жизнь начала наполняться красками, параллельно с моим резервом. Я до дна себя исчерпал. «Это жесть какая-то», наконец произнес я. «Понимаю», закивал он головой. «Было такое, когда, да при нашей первой встрече тут, когда мы от неадекватного графа отбивались. Протянул я. И ты еще умудрялся с нами разговаривать? Ну ты монстр». Я действительно был потрясен. Даже представить себе не могу, как он вывез тогда все, что на них свалилось. «Да скажешь тоже», отмахнулся он от меня. «Ощущения отвратные, зато потом резерв словно больше стал. Звучит заманчиво. Вот только я бы не стал с этим честить. Надо сперва местных найти, которые в этом всем разбираются. А то сделаем что-нибудь не так, и останемся потом на всю жизнь магическими калеками». Звучит разумно. Мы хоть туда, куда надо, прилетели. Я решил переключиться на более насущные вопросы. «Судя по всему, да», кивнул Сёма. «Тут что-то типа тропы. Там дальше даже ступени видны. И знаешь, что самое обидное?» «И что же?» – спросил я, хотя интересно мне не было. «Вот кому нравится получать неприятные известия, да мы с тобой всего-то ничего промахнулись. Метров на 30 может. Да уж, зато ты неплохо так потренировался», – усмехнулся Сёма. «Угу, тут не поспоришь», – кивнул я. «Вот только плевать, живые и ладно. Можешь добавить этот инцидент себе в копилку проблем, с которыми мы столкнулись». «Уже», — коротко хохотнул он. «Ты в целом-то как, идти сможешь или надо отдохнуть? Я бы, конечно, отдохнул, если есть такая возможность. Хорошо, только давай, если получится, не слишком долго. Там тучи какие-то неприятные в нашу сторону идут. Да и хочется уже поскорее добраться до цели. Я проследил за направлением его взгляда и, действительно, увидел черные тучи, двигающиеся прямо к нам. Они были еще достаточно далеко, вот только кто знает, сколько нам еще по горам скакать. А делать это еще и под дождем, от представшей перед глазами картинки, где мы покоряем вершину под проливным дождем, меня аж всего передернуло. Если так подумать, то поесть можно и на ходу. Да и усталость у меня моральная, если так можно сказать, а не физическая. Так что, будем считать, что я уже отдохнул, произнес я, поворачиваясь к Семе. Есть что перекусить, желательно высококалорийное, но компактное. Да, есть еще несколько батончиков. Держи. Я впился зубами в протянутое угощение и пошел следом за другом. С каждым проглоченным кусочком, ко мне словно возвращалась часть сил. Хотя это, конечно же, был самообман. Просто резерв восстанавливался. Причем, если мои ощущения меня не обманывают, происходило это слегка быстрее, чем раньше. Идти по тропе было и, правда, намного удобнее и легче. Вдвойне обидно, что мы столько времени и сил потратили на подъем. Через час мы уже практически бежали. И дело было не только в усилившемся ветре и потемневшем небе. Просто зов, про который мы уже успели немного подзабыть, внезапно решил о себе напомнить. Я опасался, что нас накроет и мы вырубимся прямо тут, на камнях. Вот только время шло, а никаких неприятных ощущений я не испытывал. Сёма, когда я спросил у него про его состояние, тоже ничего такого не заметил. Мое состояние пришло в норму до такой степени, что в некоторых местах, где позволяла местность, я использовал силу, чтобы сократить путь. Как бы мы ни спешили, но тучи оказались быстрее. Пока еще редкие капли дождя начали падать тут и там, пришлось еще больше ускориться, пока дождь не разошелся. Сомневаюсь, что у нас получится поддерживать такую же скорость, когда камень станет мокрым. Конец нашего пути мы увидели одновременно. Каменные блоки были явно кем-то обработаны. Темная арка входа манила, тем более, что последние 5 минут мы передвигались под уже довольно сильным дождем. Пару раз мы оскальзывались, но пока обходились без травм. Мы непроизвольно ускорились, стремясь поскорее там оказаться. Я как-то даже не думал о том, что там нас могут ждать люди пахана. Ну в самом деле, что им тут делать? Охранять? От кого? Когда мы оказались внутри, Сёма резко остановился и принялся настороженно озираться. Я никого живого, кроме приятеля, тут не ощущал, поэтому похлопал его по плечу, чтобы он расслабился. Было темно, но мы не спешили включать фонари. Света хватало, чтобы идти, не натыкаясь на валяющийся вокруг хлам. Да и пахло тут дымом, что как бы намекало на то, что совсем недавно тут кто-то был. Я вновь открыл карту. Метка так и оставалась на месте, вот только каким-то образом добавилась детализация места. Поэтому, даже если не брать в расчет следы, вскопившиеся за многие годы пыли, было понятно, куда нам идти. Мы медленно шли вперед, вслушиваясь в каждый шорох. Мне все казалось, что вот сейчас на нас неожиданно нападут из засады. Вот только мы уже прошли с 50 метров, а нас никто так и не атаковал. В итоге мы плюнули на осторожность и ускорились. В крайнем случае я успею почувствовать опасность, а Сёма разберется с проблемой. Из коридора мы попали в небольшой зал, вдоль стен которого шли непонятные, полустертые барельефы. Возможно, какой-нибудь археолог душу бы отдал за то, чтобы провести здесь пару часов, а лучше месяцев. Вот только мы миновали его, лишь скользнув взглядом по старым камням. Дальше ход шел без каких-либо ответвлений, но, что мне сильно не понравилось, увеличился наклон. Получается, что мы опять спускались куда-то под землю. «Ты слышал?» — вдруг произнес Сёма, резко остановившись и подняв руку. От неожиданности я вздрогнул и тут же разозлился на себя за это. Внутри скручивался ком напряжения. Хотя, казалось бы, прошли уже столько битв с такими монстрами, что, приснись они ночью кому-нибудь не сильно крепкому духом, то и посидеть можно. А мы ничего, живы-здоровы, нет. Что там? Показалось, что слышал голоса. Я направил свое внимание вперед, стараясь ощутить чьи-нибудь эмоции, но ничего. Может далеко, да и плевать. Просто будь готов, как что почувствую, сразу скажу. Мы продолжили путь, вот только темп нашего передвижения слегка снизился. Через пару минут я тоже услышал голоса. На всякий случай, я приготовил цепь, чтобы потом не тратить лишние секунды. То, что наша цель близка, я понял, по появившемуся впереди свечению. Неизвестный источник постоянно менял цветовую гамму. Чем ближе мы подходили, тем ярче становился свет. Наконец, мы вышли из прохода и оказались в огромной пещере. Первое, что бросилось в глаза, это огромный кристалл, что завис в воздухе. Он в прямом смысле парил на расстоянии полуметра от ровной каменной поверхности. Даже не то, что ровной, а прямо гладкой. И, вдобавок, пол был испещрен какими-то письменами. Зрелище завораживало. Я откуда-то понял, что зов шел именно от кристалла. Хотелось подойти к нему поближе, но, пусть и с трудом, я сдержал этот порыв. А вот Сёма шагнул вперед. Пришлось хватать его за плечо. «Ты куда?» – спросил я его. «Он зовет. Хочет, чтобы я подошел поближе. Терпи», – покачал головой я, поднимая лицевой щиток. «Лучше посмотри туда». Я указал на замершие вокруг кристалла фигурки людей. Не было никаких сомнений, что это те, кого мы все это время пытались догнать. Больше десятка фигур стояли, сидели или лежали возле кристалла. Хотя, стояли всего двое. «Пахан», — мрачно произнес Сёма, сжимая кулаки. «И нож, если я не ошибаюсь», — добавил я. «Нас заметили». Упомянутые нами люди резко обернулись. Причем сделали это с пугающей синхронностью. «Так-так-так», — раздался громкий голос пахана, в котором мне почудились рычащие нотки. «Кто это тут у нас?» Неожиданно он с силой втянул воздух. «Доцент, какой сюрприз! А кто это с тобой?» Он перевел взгляд на меня, и я понял, что меня смущало в его внешнем виде. У него были вертикальные зрачки. Жесть какая! Надеюсь, что это не заразно. Но, на всякий случай, надо будет проследить, чтобы он меня не цапнул ненароком. «Не сдох так?» – протянул он. «Что ж, я даже рад, что вы сюда заявились. Не придется лишний раз напрягаться с поисками, а то я уже...» «Бла-бла-бла», не выдержал я и перебил его на середине фразы. «Ты все такой же болтун. Хрена ли вы тут вообще забыли, и что у тебя с глазами? Да и нож, как я погляжу, с тобой», — добавил Сёма. «Все никак не отскребешь от ботинка это говно». Пахана наши слова явно задели. Он чуть ли не зарычал от злости. А вот реакция ножа удивила. Вместо того, чтобы броситься на обидчиков его босса, он неожиданно рассмеялся. «Дэн», — покачал он головой. «Ты разве не рассказал своему приятелю про то, что ты сделал со мной или, если говорить точнее, с ножом? О чем он?» Одними губами спросил Сёма, не отрывая глаз от опасной парочки. «Я сначала тоже не понял, что именно имел в виду этот амбал, а потом до меня дошло. Похоже на то, что бывшая правая рука пахана не смогла справиться с той чокнутой личностью, которую я в него перекинул, вырвав из своего сознания. Ау, только и смог произнести я. Тут такое дело, Сёма. Это, похоже, уже не нож. А кто? Зовите меня Мрак». Раздался голос этого психа, хотя спрашивали явно не его. «Это тот ментальный паразит, которого я подселил в ножа, вырвав из своей головы, ТССС». Я слегка виновато пожал плечами. «Не думал, что оно так обернется. А что тогда произошло с ножом? Не знаю. Вон у этого Мрака спроси. Но, скорее всего, он просто растворил его личность». «Неожиданно», — протянул Сёма. «Что будем делать?» Ответить я не успел. От кристалла пошла волна. Скорость ее была такова, что даже если бы мы попробовали от нее убежать, то у нас бы ничего не получилось. Первыми волна накрыла сидящих около кристалла зэков. Они тут же завалились на камни. Следующими на колени рухнули паханы, Мрак. А потом волна достигла нас.